Братья и сестры, моя фамилия Батурин, зовут Алексей, совершаю пресвитерское служение в городе Волгограде. И я очень рад вместе с вами иметь это общение, дорогое, торжественное. И хочу вас поздравить пасхальным приветствием. Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Братья и сестры, как бы уже это юбилейное общение, сегодня как бы третье, заключительная часть, уже две части мы имели вчера. И это как бы первая ласточка среди тех общений, которые еще будут проводиться. И будет воздаваться хвала Господу из уст народа Божия за тот путь, который пройденный, за все те вехи, которые вот и уже вчера отмечались, дорогие нашему сердцу. И я думаю, что для нас очень много темы, большая тема для того, чтобы и в коротких молитвах, и в сегодняшнем дне поблагодарить Господа. Когда был в 89-м году в Ростове съезд, мы, можно сказать, впервые увидели всех братьев там, совета церквей. Нас там немножко там теснили, чтобы мы не заходили там, где проходило совещание. И вот на втором дне Геннадий Константинович такое сказал, говорит, если бы среди нас был Николай Георгиевич, говорит, видя все это, то, что пришла свобода, то, что может собираться съезд, он говорит, больше бы всех ликовал и радовался. И сегодня те, которые не дожили до этого, и те, которые здесь присутствуют, они тоже, думаю, что вот больше всех ликуют и радуются, созерцая вот величие, славу Господа вот во всем нашем сегодняшнем общении. Я желаю прочитать Евангелие от Марка, 10 глава, 32 стих. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе». Братья и сестры, мне хотелось отметить этот момент, он хорошо известный нам, это уже незадолго до страданий нашего Господа. И обратить внимание, где наш Господь Иисус Христос? Впереди, а ученики, на сегодня это церковь, они следовали за Ним. И путь, это как бы путь восхождения, он всегда трудный. И сегодня так вот хотелось обратить внимание на то, что вот все то, что вчера сказано было, и лично наше восприятие, как вот мы видим на сегодня, способны ли наши очи видеть Господа, где Господь, и не просто видеть, созерцать, радоваться тому, что было в прошлом, но и на будущее, вот, чтобы наше вот как бы желание вот, быть на том пути, о котором вчера было сказано, узком пути, библейском пути, для того, чтобы видеть Господа, следовать за Ним, куда бы Он ни повел, и чтобы через все это прославилось имя нашего Господа. И мы прочитали с вами, что ученики, следуя за Господом, они восходили в Иерусалим. Восходили в Иерусалим, где мы знаем, Господа нашего ждал суд и Голгофа, и они шли за Ним, невзирая на те страхи, которые наполняли их сердца. И как бы Господь благословил, чтобы и наш путь сегодняшний, как в целом всего братства, так и в частности, каждого из нас в отдельности, это был путь восхождения в небесный Иерусалим, движение вперед за Господом, всегда видя пред собой Господа, с желанием повиноваться Ему, с желанием исполнять Его святую волю. И вот мы сегодня так вот, хочется сказать, не слышно многих песней, которые раньше пели, к примеру, такие вот, как «Непобедимое нам дано знамя», или «Вот старец больной сединой убеленный, что факел зажженный пронес через века». И как бы, братья и сестры, что вот много мы говорим о связи поколений, чтобы и наши братья, которые постарше, они спокойны были, что вот и то знамя истины, знамя любви Божией, что оно донесенное до сегодняшнего дня, юбилейного года, что оно и дальше понесется сильными, смелыми, крепкими руками, вот, которые были бы в авангарде, как у нас сегодня, можно так сказать, хор, оркестр, и все так стройно, и все так умножает славу нашему Господу. Пусть Господь благословит, чтобы вот и у нас на сердце было вот быть этими новыми людьми, которые бы имели и силу, и желание дальше идти и совершать путь, который Господь хочет, чтобы совершали. Братья и сестры, вот я хочу еще сказать такие слова, что вот что нас ждет впереди? Что нас ждет впереди? Разъедемся мы с этого общения, а дальше что? Жизнь для Бога. Жизнь для Бога. Это служение, это труд. Быть впереди, быть в авангарде, в чистоте и святости, в борьбе, жить жизнью победы, побеждать и идти за Господом. И как бы вот, чтобы вот эта вот направленность в нашем духе, она вот объединяла нас, чтобы мы составляли одно целое, как вот единодушие, да, единомыслие. Как вот и наши братья начинали, в начале движения были такое стихотворение: «Братьям за истину голос подавшим, но не копыта греха не отдавшим, братьям страдавшим, мой христианский привет». И как бы вот этот привет выразился в нашем вот конкретном служении, действии, вот путем идти, который, я уже говорил вчера, вот четко, ясно был обозначен. И вот я хотел такую мысль еще сказать. В нашей христианской среде есть, вот, или как бы вот в тех, которые следуют за Господом, в Божьем стане, есть те, которых можно назвать слугами, и те, которых можно назвать рабами. Слуги – это те, которые, может быть, служат Господу, ну, на каких-то условиях. Есть условия служить, нету условия не служат. Рабы – это служение Богу совершают безусловно. Когда вот немножко даже вот размыслим, то, наверное, все здесь присутствующие захотели бы быть именно вот этими рабами, которые бы служили Богу безусловно. И то, что еще назначено Церкви Божией на земле сделать, чтобы охотно, радостно всегда могли бы откликаться на призыв служения Господу. И вот эти рабы, вот характерно для них то, к чему призывал наш Господь Иисус Христос. Он говорит: кто служит мне, мне да последует. И мы видим Господа и на молитве, и на служении. И о нем сказано: он сильный в деле и сильный в слове. И как бы вот наше служение Богу, оно отмечено было самоотвержением, самоотречением, несением креста. Вот. И как бы Бог благословил, чтобы вот каждому из нас можно было отнести вот те слова, которые апостол Павел говорит к Тимофею: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И пусть Господь благословит нас сейчас вот и помолиться, и поблагодарить Господа, и в коротких молитвах обратиться к Богу, чтобы еще Он говорил сегодня к нашим сердцам, чтобы это не просто где-то теория, а это практика завтрашнего дня и всей нашей оставшейся жизни было. Да будет Ему слава за все. Помолимся Ему. Аминь.